Глава 14. Акт 3. Развязка. Клянусь, я слышала все слова, которые сейчас мысленно произносил Арман, пока медленно оборачивался. «Я не смотрю, не смотрю, честно!» — пикнула стоящая в дверях девчушка. Словно для того, чтобы быть убедительнее, она закрыла лицо руками, бросив на пол охапку белоснежных простыней. «Отпустите меня, Ива!» — прошипел Арман. «Немедленно!» «Не могу», — честно ответила я. «Пальцы свело. Это ушло?» «Да», — мужчина тяжко вздохнул и, с трудом оторвав меня от себя, быстро укутал меня в халат. «Лиса, это не то, что ты подумала». «О чем она подумала?» — раздался любопытный голос его высочества, который тоже заглянул в купальню. «Кто так визжал? Неужели юная Элисон?» «Нет, это не я», — качнула головой сестричка Армана. «Но я тоже очень хочу визжать, честное слово. Вот уж не ожидала такого. Арман в женской купальне напал на гостью. Какой позор!» «Я не нападал», — негодующе заявил Валарье. «Он не нападал», — воскликнула я, запахивая бархатный ворот. Меня все еще трясло. «То есть это все было по доброй воле?» «Я просто увидела...» Наткнулась на сердитый взгляд принца, который из-за спины Элисон делал мне какие-то знаки. «Паука». Последнее получилось так тихо, что едва ли это расслышал кто-то, кроме Армана. «Да, мы все тоже увидели», — кивнул принц, щурясь. «Увидели, что между вами двумя явно что-то большее, чем просто дружба, верно? Честь девушки не должна быть попрана. Арман, ты ведь порядочный мужчина». «Ой, что это он сейчас имел в виду?» «Порядочнее некуда», — сквозь зубы прошипел Валарье. Я оглянулась. Он сжимал кулаки, весь красный. «Тогда поздравляю! Так, пожалуй, будет очень удачно, и Ветта прибудет в замок Шанторов уже под защитой мужа». «Мужа?» — хрипло переспросила я. «Мужа!» — с радостной улыбкой закивал принц. «Тем более тут целых два свидетеля ваших весьма близких отношений. Верно, миледи Элисон?» Девушка вдруг покраснела и гневно взглянула на Бенедикта, а потом почему-то на меня. А принц, обхватив ее за плечи, осторожно вытолкнул в коридор, подмигнув нам. Последнее, что я услышала перед тем, как захлопнулась дверь: «Чем быстрее будет заключен брак, тем лучше. Вот прямо завтра и устроим. Кто знает, а вдруг и в это уже в положении». Я с ужасом посмотрела на Армана. Как же он, должно быть, меня сейчас ненавидит. Мне подобное развитие событий, наверное, было на руку, но я вдруг испугалась даже больше, чем когда увидела этого мерзкого призрака. «И где, скажите на милость, носит вашего телохранителя?» — как-то устало спросил Арман, запуская пальцы в свои светлые волосы. «Вот именно тогда, когда вас нужно было спасать, его рядом не было». «Не знаю», — с несчастным видом ответила я. «Но поверьте, лучше уж меня выдадут за вас, чем за него». «Он ведь евнух», — уточнил Валарье со смешком. «Нет». «Он мой нянька, названный дядя». «Да, это было бы забавно». «Да не смотрите на меня с таким ужасом. Я, конечно, тоже Валарье, как и мой покойный дядюшка, но пугать вас совершенно не собирался». «Ох, Иветта, и натворили мы с вами дел». «Вы не сердитесь?» — я робко коснулась его рукава пальцами. «Очень сержусь. На себя. На призрака этого дурного. На обстоятельства. На эту дуру Лиску. На Бенедикта, так не кстати влезшего. Вот ведь хитрец, он все правильно просчитал. Теперь мне просто не позволят остаться в его свите». Ловко он избавился от надсмотрщика. Все-таки он совсем не глуп. Я кивнула, пытаясь не стучать зубами. Мне по-прежнему было ужасно холодно, и босые ступни на мраморном полу совершенно заледенели. «Сильно испугались. Обычно мой дядюшка не агрессивен. Ну или я к нему привык». «Сильно», — шепнула я. «А он ночью ко мне в спальню не явится?» «Хотите уехать прямо сейчас?» «Это будет выглядеть как побег», — качнула головой я. «Мой от вас». «Нет уж, шанторы не бегают от своих страхов. У вас есть виски? Я выпью стакан и буду спать, как младенец». «То есть кричать полночи и пачкать простыни?» — усмехнулся Арман. «О нет, так дело не пойдет. Для начала обуйтесь уже, а потом решим, что делать дальше». Я сунула ноги в кожаные туфли с войлочными стельками и позволила увести себя наверх в свою спальню. Там меня ждала свежая сорочка, поднос с ужином и макеши. «О, великий воин и защитник невинных дев!» — усмехнулся при виде туземца Арман. «Там внизу? Я уже слышал», — перебил его макеши. «Сюда никакая нечисть не проникнет. Я уже позаботился». Он махнул каким-то веником. «Это что, бузина?» — проявил редкую осведомленность Валарье. «Бузина, полынь и соп», — кивнул макеши, ловко швыряя веник в разожженный камин. «Ну и я тут похозяйничал. Поверьте, даже Йокай 100 раз подумает, прежде чем войти сюда». «Тогда оставлю этого испуганного ребенка под твою ответственность», — кивнул Арман серьезно. «А у меня теперь будет очень много дел». Дверь захлопнулась, я посмотрела на макеши растерянно и забралась в постель. «Ты меня не спас», — сукаризной сообщила я ему. «Разве ты хотела бы, чтобы тебя спасал я?» — удивился туземец. «Насколько я слышал, все вышло как нельзя лучше. Тебя там не было». «Кто это тебе сказал?» Я молча посмотрела на туземца. Он также молча смотрел на меня. Потом поставил на постель поднос с едой и кивнул серьезно. «И все же я хочу знать, о чем они там будут разговаривать. Не бойся, я ненадолго». «А призрак точно не придет сюда?» «Если вдруг рискнет, вот тут, в корзине порошок. Попробуй в него кинуть, тебе понравится». Усмехнулась, кивая и натягивая на себя одеяло. «Вот так?» С действенным оружием против призрака я совсем не боялась. Даже хотела, чтобы этот гад пришел. Теперь он не застанет меня врасплох. А макеши встряхнулся, повел плечами и стремительно уменьшился. Я не успела моргнуть, а на окне уже сидит маленький темнокрылый ястреб. Моя приемная мать из семьи Фернов, все они там птицы. И она, и все ее дети оборачиваются, а макеши ее родной брат. Сын ее преступника отца, укрывшегося когда-то на островах от правосудия Ильзании. Теперь и на Ильянских островах есть свои люди-птицы. Мой названный дед там устроился очень хорошо. Взял в жены любимую дочку туземского вождя. Темнокожая красотка оказалась очень плодовита, даря своему счастливому мужу примерно по ребенку в год. А уж когда выяснилось, что большинство детей, мужчины, демона, птицы, наследуют его дар, многие туземки потребовали от него потомства. Вождь и главная жена были не против. Словом, бедняга мой, почти дед, и рад бы был с островов сбежать, да не отпускали его. А макеши всего лишь один из его старших отпрысков. Сильный, умный и до нельзя верный Авелин Кио и ее детям. Ястреб просочился в окно и улетел, оставив меня наедине с ужином. Я с аппетитом поела, потом совершенно спокойно уснула. Никакие призраки меня не беспокоили. Телохранитель мой вернулся среди ночи, безжалостно меня разбудив. «Похоже, завтра ты станешь замужней женщиной», — весело сообщил он мне. «Надо же! Я не ожидал, что это случится так быстро». «Что, обсуждают меня?» — зевнула я. «Не поверишь, будущая свекровь в полном восторге». Как только она узнала, что ее внук будет следующим герцогом Шантором, так мгновенно тебя полюбила, словно родную дочь. Да и замок Шантора ей тоже очень по душе. «А что, Арман?» Свекровь меня интересовала мало. «Держится лучше, чем можно ожидать. Мне кажется, он этого ждал. Возможно, даже хотел». Я поморщилась от такой наглой лжи, а потом повернулась на другой бок. Все было не так, как я хотела. Совсем не так. Макеши ушел, а я не могла ни спать, ни даже лежать больше спокойно. Все это было просто невыносимо. И словно назло сама себе, прекрасно понимаю, что творю сейчас несусветную глупость. Я вскочила, накинула кимоно, надела закрывающую лицо новую маску и направилась искать спальню Армана. Как оказалось, макеши сидел у меня под дверями в коридоре, охранял. Посмотрел на меня сонно, выругался на неизвестном мне языке и указал рукой на соседнюю дверь. «Надо же, Арман так близко ко мне. Это совпадение? Знак? Судьба?» «Он пьян и весьма прилично», — вполголоса сообщил мне туземец. «Будь осторожна». «Непременно, непременно буду осторожна».